Глава 16. Эмми. Тем временем облака разошлись. Небо ослепительно голубое. Лишь следы самолетов тянутся по небесному куполу, словно белые борозды. Земельный участок Эзры огорожен. Но поскольку он живет непосредственно у подножия Грей Маунтинс, всего в паре сотен метров от его террасы начинается крутой подъем, который можно преодолеть по гравийной дорожке и выйти к туристическим тропинкам позади холма. Однако у таблички с началом маршрута Эзра предлагает свернуть в другом направлении, через лес. Нам приходится какое-то время пробиваться сквозь заросли, прежде чем выйти на тропинку. Уже спустя несколько метров наша обувь испачкалась красноземом и, если не учитывать размер, теперь выглядит совершенно одинаково. А вот остальное изменилось. Во всяком случае, изменился Эзра. Не знаю, помогло ли тут мое объяснение, или до него дошло, что мы быстрее выполним задание, если объединим усилия. Так или иначе, теперь он тоже хочет поскорее покончить с этой работой. «Эмми!» Эзра скалит зубы в вампирской улыбке и в очередной раз сбивает меня с мысли. Стараюсь припомнить, о чем я собиралась рассказать. Как-то я попросила у мамы разрешение пойти на концерт Марии Кюри, потому что она была отмечена в энциклопедии для детей как суперстар. Я подумала, она выступает с концертами, как One Direction. Англо-ирландский бойс-бенд, основан в Лондоне в 2010 году. Остроумная девочка. Понимаю твоего Рона, любителя салатов с тунцом. Я ухмыляюсь. Расскажи еще что-нибудь на тему учебы, просит Эзра. После того, как я сравнила его с акулой, он не прекращает расспросы. А я и рада, потому что могу отвлечься. В противном случае придется слушать собственные мысли, а они порой нашептывают странные вещи. Например, «мне нравится Эзра». Не желаю отмечать такие мысли дольше, чем длится передача импульса между двумя нейронами. «В море уже сейчас больше частиц микропластика, чем звезд в Млечном пути», говорю я, и Эзра мотает головой. «Лучше что-нибудь хорошее». Тогда я рассказываю ему, что язык синего кита весит больше, чем слон, что осьминоги при рождении меньше ногтя, и несмотря на то, что люди убивают более 11 тысяч акул в час, в мире насчитывается лишь несколько инцидентов в год, когда люди становятся жертвами акул. В меню акул люди не присутствуют, зато только для продажи их плавников существуют целые рынки. В большинстве случаев животных калечат и выбрасывают в море еще живыми, поскольку только плавники ценятся как деликатес. Неужели трудно отказаться от употребления одного блюда ради спасения целой жизни? К тому же плавники акул или вообще любая рыба не являются для нас жизненно необходимыми. Кислоты омега-3 как таковые получают не только из рыб. Их добывают из водорослей. Таким образом, люди могли бы извлекать питательные вещества непосредственно из растений и вылавливать меньше рыбы, чтобы разгрузить экосистему. Нам нужны моря. Они производят половину кислорода в мире. Кроме того, они чрезвычайно важны, поскольку сдерживают климатический кризис. А еще поглощают почти столько же двуокиси углерода, сколько все леса и растения на суше. И это действительно столь драматично, как звучит? Что именно? Климатический кризис. Иначе его не назвали бы кризисом. Грустно улыбаюсь я. А что у тебя за ленточка на запястье? Вдруг спрашивает Эзра. Я не сразу понимаю, что он имеет в виду. Сама не заметила, что тереблю ракушечный браслет. Подруга сплела из переработанных рыболовных сетей. Ежеминутно в океаны попадает объем пластикового мусора, который умещается в кузов грузовика. Каждые 60 секунд. Миллионы обитающих в море живых существ поедают пластик или запутываются в нем, а потом гибнут. Со временем тонны мусора распадаются на мельчайшие частицы. Такой микропластик невозможно извлечь из воды. Он встраивается и в нашу пищевую цепочку. В теле каждого из нас присутствует пластик. Жесть! Стало быть, в следующий раз я должен заказывать колу без соломинки? Я с энтузиазмом продолжаю. В отказе от соломинок не больше проку, чем в отказе от спичек ради сохранения лесов. Промышленность – вот настоящая проблема. К примеру, Coca-Cola производит 88 миллиардов пластиковых бутылок в год, которые автоматически становятся мусором. Компания пытается приукрасить свой имидж зеленым маркетингом, вместо того, чтобы потратить выделяемые на рекламу деньги на что-нибудь полезное. Или еще лучше – действительно вторично перерабатывать пластик. Речь идет не о том, чтобы не пить колу, а чтобы компания нашла лучшее решение. Другой пример. Назойливая реклама морепродуктов и чрезмерный вылов рыбы. Разве это не похоже на борьбу с ветряными мельницами? Люди никогда не перестанут употреблять животных в пищу. Конечно. Некоторые напрямую зависят от рыболовства, иначе они умрут с голоду. А кто-то при этом погибает, выходит слишком далеко в море, чтобы прокормить свою семью, потому что у побережья живность истребили. Промышленные сейнеры, используя гигантские сети, тоннами достают из моря рыбу и попутно уничтожают коралловые рифы. Ежегодно погибают сотни тысяч дельфинов, акул и черепах, просто как сопутствующий улов. Бессмысленная гибель. Их убивают и выбрасывают. Как мусор. Чрезмерный вылов составляет 90%, а молоди на замену вырастает недостаточно. А как же рыбные фермы? Их ведь как раз для того и организуют. Я делаю гримасу. Хочешь честный ответ? Я всегда хочу честный ответ. Ладно. Беру паузу, чтобы откашляться, поскольку не люблю строить из себя моралистку. Однако не могу отрицать того, что заинтересованность Эзры меня радует. Большинство людей просто отключаются после первой порции информации, которая противоречит их картине мира. Что ж, понятно, правда никогда не бывает удобной. Рыбы на фермах напичканы медикаментами и не адаптированы к окружающей среде. Их чешуя, вследствие жизни в тесноте, обычно густо усеяна паразитами. Если это вообще можно назвать жизнью. Я с горечью усмехаюсь. Водяные клещи поедают несчастных рыбешек живьем, у выращенных в неволе лососей икра серого цвета. И тогда ее окрашивают. Покупатели получают от продавцов палитру оттенков, которые варьируются от розового до оранжевого. Эзра даже поперхнулся. Больше никаких бейглов с лососем. Не шутишь? Спрашиваю я. И он ухмыляется. «Категорически. Разве нельзя положить на хлеб что-нибудь другое?» Я замолкаю, не находя слов, а он тем временем окидывает взглядом местность и, определившись, где мы находимся, на очередной развилке сворачивает налево. Я быстро догоняю его, и мы снова идем рядом. «Прошу прощения за то, что осталась в твоем доме, хотя знала, что тебе это не нравится. И еще за Ричарда». Он поступил несправедливо. Эзра отвечает не сразу. Ветер шумит в густых кронах деревьев, которые защищают нас от солнца. Наши шаги звучат в унисон. Им вторит громкий стук моего сердца. Наверное, было неразумно произносить такие вещи посреди леса. Если Эзра сейчас меня бросит, я понятия не имею, как выбираться. Я очень немногих впускаю в свою жизнь и к тому же сыт по горло фальшью. Когда мой менеджер сообщил о ситуации со статусом, я не испытал особого восторга. Не только из-за того, что они, можно сказать, вынудили меня взяться за эту работу. Мне не по душе ни сам журнал, ни его сотрудники. И во многом я исходил из того, что ты принадлежишь к тем, кто планирует выжать из меня побольше, а после облизнуться и причмокнуть. Так что извини. «Ничего, все хорошо», — говорю я. И действительно так думаю. А еще я хочу, чтобы ты смогла опубликовать свою статью о бухте. Действительно здорово встретить человека, который болтает не только о последних сплетнях и всяких сиюминутных мелочах. Ты меня заинтересовала. Я краснею, и это не укрывается от внимания Эзры. Он смеется. Я имею в виду твою учебу и тому подобное. Ты за свои убеждения даже за решетку угодила. Я со смехом заправляю рыжую прядь за ухо и вскидываю голову. До сих пор меня из-за этого называли ненормальной. И что же такое ненормальность? Ну, не знаю, Слово вообще специфическое. Означает нечто такое, что другие не принимают. В моем случае то, что выходит за рамки. Но если рамки допустимого устанавливают такие, как Уолби, то я лучше переступлю черту, чем буду стоять рядом с ним. Эзра облизывает губы. А я не отличался усидчивостью. В смысле? В детстве. Не мог сосредоточиться. Родители уговаривали сдать меня куда-нибудь. Ну, в такое место, где исправляют при помощи таблеток. Я боялся до усрачки. Он хрипло смеется. Как-то я спросил отца, действительно ли я такой ненормальный, как все говорят. Он только вздохнул тяжко и ответил, что я действительно ненормальный, только в хорошем смысле. У меня были проблемы с вниманием, и потому я не вписывался в систему. Однако родители не хотели, чтобы я изменился. Знаешь, что самое смешное? Я вопрошающе смотрю на него. То, на что жаловались мои учителя, сейчас обеспечивает мне крышу над головой. Каким образом? К 9 годам меня вызывали к директору столько раз, сколько другие не насчитают и за все свои школьные годы. Я изрисовал все тетради и все столы, а однажды, когда меня на перемене не выпустили из классной комнаты, целиком покрыл каракулями стену. Я всегда что-то рисовал, сколько себя помню. На 100% был сосредоточен на этом занятии. Если бы меня заставили вписаться в систему, я бы навсегда вышел за флажки. И тогда я установил флажки сам для себя. Я усиленно принимаюсь моргать, потому что к глазам внезапно подступает влага, и зрение затуманивается. Мне ясно, насколько ошибочно я оценила Эзру. Тряхнув головой, я размышляю над услышанным. «А ты не думаешь, что у многих та же проблема? То, что ты рассказываешь, должны услышать и другие люди. Почему никто не знает, кто ты на самом деле?» «Не имею ни малейшего желания выставлять себя на обозрение. Мне нравится, как я живу. Пока сам я остаюсь на заднем плане, на передний план выходит творчество. Это моя работа, я люблю ее. Однако не понимаю, почему должен жертвовать ради нее свободой. Я хочу спокойно ходить по улице. Хочу иметь друзей, которые со мной честны. Хочу развлекаться с приятными мне людьми. Хочу в одиночку ходить за покупками, путешествовать, совершать ошибки. Хочу быть собой. Иначе однажды я сам перестану понимать, кто я, потому что каждый день обо мне будут сочинять новую историю. Неужели у людей нет других дел? Лучше бы помогали тебе спасать мир». Эзра смеется, и я на секунду останавливаюсь. А при следующем шаге едва не спотыкаюсь, потому что в голову опять лезут всякие глупости. Например, нравится ли он мне? Да, он мне нравится. Нравится, потому что я его понимаю. Понимаю, что он скептик и никому не доверяет. Понимаю, почему избегал оставлять меня в своем доме. Понимаю, почему не хочет иметь дело со статусом. Но кто знает, шли бы мы сейчас рядышком по горной тропке, если бы раньше не случилось фатального непонимания. «Вот и пришли!» Эзра отводит в сторону ветку кустарника, чтобы пропустить меня на укрытую от людских глаз полянку, и я вижу поросшую мхом каменную стену. Провожу по ней пальцами, ощущаю сырой камень и мягкий прохладный мох. Внезапно Эзра хватает меня за руку. «Подожди, закрой-ка глаза!» «А что там, глубокий обрыв? И сейчас ты столкнешь меня вниз, потому что я слишком много знаю?» Мне смешно, однако Эзра не заражается моим весельем. «Эзра!» Меня охватывает легкая паника. «Ты ведь не столкнешь меня?» «Закрой глаза и положись на меня», шепчет он мне на ухо, склонившись так близко, что дыхание щекочет шею. Я чувствую вибрацию его голоса. Она отдается в теле эхом. Зажмуриваю глаза, и эффект усиливается. Мои ресницы дрожат. Эзра осторожно ведет меня по каменистой почве. Когда я оступаюсь, он немедленно подхватывает меня за плечи и направляет вперед. «Теперь открывай!» Велит Эзра негромко, но решительно. Словно уверен, то, что находится впереди, повергнет меня в изумление. Должно быть, мы прибыли на какую-то площадку, откуда открывается вид на бухту. Я ни разу не ходила по этой дорожке, и все же вид на бухту везде одинаков. Или... «Открыла?» — спрашивает Эзра. Я мотаю головой. «Смелее!» — хохочет он. Я открываю глаза, и душа уходит в пятки. Как я не услышала раньше? Недалеко от нас огромная масса воды свободно рушится со скалы в небольшое озеро. При очередном порыве ветра облако мельчайших брызг оседает на моей разгоряченной коже. Я раскидываю руки в стороны и начинаю вращаться на месте. Эзра сбрасывает кроссовки. «Как насчет того, чтобы намокнуть? Не боишься?» «Да я 90% от своих прожитых лет мокрая!» Эзра едва удерживается от ухмылки, и я поспешно закрываю рот ладонью. «Не в буквальном смысле!» «Надеюсь, ты когда-нибудь снова пришьешь на место своего спрута со сладостями!» Он непринужденно стягивает через голову футболку и расстегивает верхнюю пуговицу джинсов. Под загорелой кожей проступают рельефные мышцы живота. Эзра, не обращая на меня внимания, спускает джинсы и остается в боксерах. Он точно знает, насколько привлекательно выглядит. Темные кучерявые волосы составляют идеальный контраст с голубыми глазами. А кривая ухмылка — идеальный контраст к точенному силуэту. Я не хочу столь откровенно пялиться на него и хватаюсь за пуговицу своих джинсов, которые надела, несмотря на пятно. Нельзя же было идти на прогулку в непомерно огромных спортивных штанах. В процессе раздевания пытаюсь убедить себя, что я здесь на работе, и абсолютно неприлично терять рассудок из-за внешности Эзры и откровенного фильма, который прокручивается в моей голове. Неважно, что мне нравится ощущать его близость. Мы не в сказке, не в книге дочери Ричарда. Эзра — это Эзра Авзел. А я ненормальная студентка, которая угодила в выпуск новостей и навязалась известному художнику. Может, я лишь нафантазировала себе эту близость? Наверное, мне должно быть стыдно. Я складываю одежду на камень, снимаю с запястья резинку для волос и собираю рыжие кудри в небрежный пучок. Затем прохожу мимо Эзры и бросаюсь в пронзительно холодную воду. Не знаю, какой она температуры, однако давать задний ход поздно. Пусть даже в тело вонзаются тысячи игл. Эзра рупором прикладывает ладони ко рту. «Я понял, ты в своей стихии. Дай мне минутку!» Он заходит в воду по колени и, немного подумав, поправляется. «А лучше 10!» Я смеюсь. В нескольких метрах от меня вода с шумом падает в каменную чашу. Такое впечатление, что рушится с неба. Я ощущаю себя живой. Энергия водопада заглушает мысли и прогоняет сомнения. Я начинаю дышать глубже и реже. Затем ныряю. Открываю глаза. Пресная вода настолько прозрачна, что просматривается дно. Я не ожидала, что озерцо невероятно глубокое. Вероятно, оно образовалось в кратере или расщелине. Мимо проплывает небольшой косяк рыб. Холодная вода скользит сквозь пальцы, будто застывшее время. «Как у тебя это получается?» спрашивает Эзра, когда я выныриваю. «Больше 2 минут!» Я подплываю к берегу и усаживаюсь на гальку. «Сейчас научу!» Ветер гонит по телу мурашки, несмотря на жаркое солнце. Я растираю плечи ладонями и сажусь по-турецки. Эзра садится напротив и копирует мою позу. Наши колени соприкасаются, и какое-то время я не понимаю, то ли это вышло случайно, и мне нужно отодвинуться, то ли ему все равно. «Земля вызывает Ариэль!» — окликает меня Эзра. Затем он набирает в обе горсти мелкую гальку и высыпает на мои ноги. Я стряхиваю камешки с бедра, задеваю его колено и поспешно выпрямляюсь, чтобы оставить между нами хоть крошечную дистанцию. «Положи одну ладонь на грудную клетку, а другую на живот». «Хорошо. А дальше?» «Теперь закрой глаза». «Для чего?» «Делай, как велено». Он с ухмылкой зажмуривается, а я еще пару секунд держу глаза открытыми. Надо же полюбоваться на его беспечную улыбку. Глубоко вдохни, животом, так, чтобы брюшная стенка уперлась в ладонь. Я сосредоточенно выполняю упражнение вместе с ним. Эзра подмигивает, и я даю ему пинок, рассмешив еще больше. Мы еще несколько раз выполняем упражнение, подглядывая, не открыл ли глаза другой. С закрытыми получается лучше. Не только потому, что таким образом я отвлекаюсь от Эзры и его близости, но и потому, что эффективнее контролирую свое тело и дыхание. Наконец я решаю, что пора зайти в воду. Не из-за того, что практики уже достаточно, а из-за того, что больше сил нет сидеть с ним вплотную и дышать спокойно. Эзра одним махом погружается в озеро с головой, хотя теплее не стало. На солнце перегрелся? Или ему тоже требуется остыть? Он выныривает, подплывает ко мне и встает на дно. Смотрит на меня выжидательно. Бесчисленные капли воды, похожие на жемчужины, сияют в его волосах, которые намокли и стали еще темнее, на лице, на растянутых в улыбке губах. Если бы меня не толкнула проплывающая мимо ветка, так бы продолжала смотреть. «Повторим упражнение в воде», — спохватываюсь я. «А потом ныряем. Сработает рефлекс, и твой пульс замедлится на 15-25%. Последует целый ряд изменений в теле». Я провожу пальцами вдоль грудной клетки, пытаясь игнорировать взгляд Эзры. «В частности, оптимизируется потребление кислорода, что в конце концов позволит тебе надолго задерживать дыхание». Эзра касается указательным пальцем моего неповрежденного виска. «Мудро!» Жар поднимается вверх по моей шее. Я кашляю. Затем выбираю на мелководье подходящий камень. «Тебе лучше поискать булыжник побольше». «Да уж, такие блинчики прыгать не станут», — замечает Эзра. «Очень остроумно. Зато тебя рассмешил». Он поднимает огромную скользкую глыбу с налипшими водорослями и с отвращением разглядывает ее. «Что дальше?» «Заходим чуть поглубже, чтобы, сидя на дне, полностью погрузиться под воду. Камень не даст тебе всплыть. Прежде чем нырнуть, повтори упражнение. Но вместо того, чтобы не дышать 2 минуты, досчитай до 20». «Я умею задерживать дыхание более чем на 20 секунд», — оскорбленно возражает он. «Не сомневаюсь, однако мы будем увеличивать время постепенно. Такова суть упражнения». «Постепенно», — повторяет Эзра, словно пробуя каждый звук на вкус. «Понял». Мы оба дышим глубоко и спокойно. Сперва глядим друг на друга, затем я опускаю взгляд, чтобы не сбиться с мысли и не опозориться, а то вообще позабуду задержать дыхание перед тем, как нырнуть. Эзра погружается первым. Я следую за ним. Мы сидим напротив друг друга на песчаном дне. Вода отливает аквамарином. По моему телу внезапно разливается бесконечное спокойствие. Камни лежат у нас на коленях, мы смотрим в глаза друг другу. Не знаю, что темнее. Глаза Эзры или подводный горизонт у него за спиной. Я моргаю. Моргает и он. Моргаю во второй раз. Из его рта вырываются пузырьки воздуха, и он выныривает на поверхность. Вода едва достает до груди. «Еще раз!» — говорит Эзра, когда я тоже встаю. На четвертой попытке мы задерживаем дыхание почти на 2 минуты. Сейчас мы оба не можем отдышаться. Мой пульс зашкаливает. Эзра отбрасывает свой камень, я тоже избавляюсь от балласта. «Неплохо!» — хвалю я Эзру и еще раз окунаюсь по-быстрому, чтобы отвести со лба выбившиеся из пучка волосы. Когда встаю в полный рост, прямо передо мной неожиданно возникает Эзра. Я не знаю, как реагировать, и со смехом делаю шаг назад. «У тебя что-то запуталось в волосах. Стой смирно!» Он выдергивает что-то из моих волос и бросает. Рядом со мной на воду опускается крошечный листик и покачивается на волнах, вызванных нашими движениями. Я гляжу на листик, потом снова на Эзру, неосознанно продолжая задерживать дыхание. Вокруг все та же тишина и тот же простор. И опять близость Эзры. Одинокая капля срывается с его ресницы, сползает по щеке до уголка рта и ненадолго задерживается там, чтобы скатиться по подбородку и исчезнуть в озере.